небо задрожал. Одно слово разрушало все его надежды, все его упование. «Я столько молилась, — продолжала Анна, — и Господь услышал мои молитвы. Я знала, что вы придете спасти меня». Наконец она рассмотрела лицо Бембо и бросилась в противоположный угол комнаты. Бембо, сжавшимся сердцем, остался на месте. «Стефан», — тихо повторял он, — «но где же он? Отчего не идет спасти ее? О, Боже! Как бы я ее любил!» Анну, между тем, все больше и больше овладевал ужас при виде смотревшего на нее незнакомца. Она вдруг упала на колени и умоляющим голосом произнесла: «О, умоляю вас, жальтесь надо мной, жальтесь!» Бембо вздрогнул при этих словах, его сердце охватили жалость и сострадание. «Да, я возвращу ее этому Стефану, — подумал он, — буду молить его об ее счастье. Может, его любовь будет так же велика, как моя? Успокойтесь и не бойтесь, — нежно проговорил он, — мои намерения добрые. Я пришел, чтобы спасти вас. Я пришел от него. Принудил он себя прибавить еще». «От Стефана? О, Боже! — вскричала Анна. В ней не было заметно и тени недоверия. Да... «От Стефана!» — едва слышно повторил Бембо. Анна радостно бросилась к нему, улыбаясь сквозь слезы. Анжела отвернулся. «Вы пришли за мною!» — лепетала она. «О, как я буду благодарна вам!» Трудно описать страдания Бембо, но он продолжал свою великодушную игру. «Идемте», — сказал он, — «Стефан ждет». И, взяв Анну к себе на руки, он помог ей вылезти через окно на крышу. Бембо спускался с Анной по веревочной лестнице, когда в доме маркиза неожиданно стукнуло окно. Бембо не остановился. Вдруг Анна задрожала у него в руках. «О, Боже!» — вскрикнула она. «Посмотрите! Привидение!» Бембо не мог оглянуться назад, а Анна не отводила глаз от того привидения, которое, как ей казалось, спускалось по дереву. В ту самую минуту, когда Бембо ступил на мостовую, привидение соскочило со стены на противоположную сторону улицы. Бембо стоял в нерешительности. Привидение вдруг запело шотландскую балладу, от которой Анна вздрогнула. Увидав отца, она вырвалась из рук Бембо. Энджус узнал ее и бросился к ней, но вдруг остановился, вскрикнув: «Умершие преследуют меня!» В отчаянии Анна продолжала звать его. Он же, не обращая внимания на стоны дочери, вдруг оттолкнул ее так, что она без чувств упала на мостовую и с криком «Обе погибли! Обе!» скрылся за углом. Глава 29. Сюзанна и Клара. Доктор Муре и Тиррель состояли в дружественных отношениях. Дома их находились рядом и, кроме общего хода, имели потаенный коридор, о котором знали только они и их друзья. Этот-то коридор и был причиной неудачи Бриана Ленчестера, когда он вздумал привести сюда полицию. Доктора Мура целый день не было дома, а Раулей хлопотал около Клары, которую необходимо было покормить. Соединявший оба дома коридор проходил рядом с кабинетом доктора Мура. Сюзанне не приходило и в голову, что она была уже в другом доме. В кабинете Мура Тиррель тихо и таинственно поучал герцогиню: «Отправляйся в Эль-Чепельский дом, Мадлен, и передай кому следует, что мой дом окружен полицией. Я и сам пошел бы, но мне нужно уговорить Бриана, чтобы тот не вздумал болтать с неприятными гостями. Грустно расставаться с моим маленьким и красивым домиком, где я устроилась так уютно», — вздохнула старая француженка. «Не беспокойся, может быть, завтра же мы будем иметь дом красивее и удобнее этого», — сказал ей Тиррель. Но только прошу тебя идти поскорее, так как времени остается мало». Герцогиня покосилась на Сюзанну. «Куда же мы денем ее?» — спросила она. «Под замок, понятное дело». «Ну иди, я займусь Брианом». И Тирель вышел. Герцогиня подошла к Сюзанне. «Ах, моя милая, как вы неосторожны! Но теперь уже не воротишь. Я постараюсь помочь вам и поправить дело». Она пошла было к двери, но вдруг остановилась и заговорила опять. «Я и забыла, что уйду надолго, и совсем было заставила вас голодать, но я сейчас распоряжусь, чтобы вам дали поужинать». Сюзанна отказалась от ужина совсем. «О, я вас понимаю, моя милая», — лепетала старуха. «Горе сильнее голода, но все-таки цыпленок и рюмка вина — дело вовсе не лишнее». И герцогиня ушла. Немного спустя она вернулась. За ней грум нес целый поднос, уставленный кушаньями. Пожелав Сюзанне с аппетитом поужинать, она ушла, заперев за собою дверь. Оставшись одна, Сюзанна опять предалась мыслям. Неизъяснимый страх обуял ее. Она вспомнила угрозы Тирреля, которые должны были посыпаться на Бриана. Она бронила себя за неосторожность, и каждую минуту силы все более и более покидали ее. Наконец она зарыдала. «О, Боже, я погубила Бриана!»